Главная политическая борьба на выборах развернулась между октябристами и кадетами. Выборщики в большинстве случаев оказались кадетами. Из сельской местности было избрано много беспартийных крестьян, мало интересовавшихся политическими вопросами. Их занимал только один предмет – земля. Голосование по выборам в Думу еще не завершилось, хотя результаты его уже были очевидны, когда социал-демократы сумели, наконец, собраться в Стокгольме на свой объединительный съезд. Меньшевики имели преимущество с перевесом от 12 до 15 голосов по каждому вопросу. В Центральный комитет было избрано 7 меньшевиков и 3 большевиков. Главным вопросом съезда стало, конечно, отношение к Государственной Думе. Резолюция по этому вопросу гласила, что необходимо извлекать пользу из всех конфликтов, возникающих между правительством и Думой и внутри самой Думы, в интересах расширения и углубления революционного движения. Были сформулированы стоящие перед партией задачи. Первое. Объяснять массам несостоятельность буржуазных партий средних классов, претендующих на выражение воли народа в Думе. Второе. Подводить широкие массы пролетариата, крестьянства и простого населения городов к убеждению об абсолютной несостоятельности Думы как представительного института и необходимости собрать конституционное собрание, представляющее весь народ, на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. Так как и большевики, и меньшевики надеялись на то, что революция должна проложить свой путь через голову Думы, аграрная программа оказалась для всех делом первостепенной важности. Ленин предложил резолюцию в том же роде, что была одобрена на 3-м большевистском съезде партии весной 1905 года, содержащую требование конфискации всех земель церковных, монастырских, принадлежащих императорской фамилии, а также государственных и помещичьих в пользу крестьян. Дальнейшей целью партии большевики объявляли национализацию земли. Меньшевистское большинство на съезде, однако, одобрило другую резолюцию по аграрному вопросу с требованием муниципализации земли, что означало передачу конфискованных, помещичьих и других земель под контроль представителей местного самоуправления. Эта меньшевистская резолюция была очевидным компромиссом между программой национализации земли, выдвигавшейся большевиками и эсерами, и программой раздела помещичьих земель среди крестьян на основе индивидуальной частной собственности, которую защищали кадеты. 10 мая 1906 года состоялось официальное открытие Государственной Думы, бойкотировавшейся рабочими под руководством своих социал-демократических лидеров. Накануне этого события произошла смена кабинета. Вместо графа Витте премьером был назначен Горемыкин. Распределение между политическими партиями в Думе оказалось следующим. Кадеты – 190, беспартийные – 100, трудовики – 94, поляки и другие нацменьшинства – 44, социал-демократы – меньшевики – 17. Вследствие тактики бойкота, на которой настаивал Ленин, из всех социал-демократов только меньшевики имели небольшую группу депутатов в Думе. Но даже они попали туда более или менее случайно. Ленин и другие социал-демократические руководители повели яростную пропаганду против Думы на митингах и в социал-демократических листках, которые снова стали выходить, разрешенные законом. Правительство откровенно игнорировало Думу, оно не представило даже какую-либо законодательную программу. Думе предложили только рассмотреть несколько проектов законов, касающихся мелких вопросов. Первым законопроектом, предложенным правительством, был проект об ассигновании средств на прачечную и оранжерею в Юрьевском университете. В противовес правительству ведущие партии в Думе огласили декларации и программы, основанные на широких теоретических принципах.